Ставки высоки. У бизнеса и войны есть одна общая черта – высокие ставки. Победа и поражение одинаково возможны. Конкуренты нацелены на завоевание ваших клиентов и, соответственно, прибыли, которую те приносят. Конкуренты не дремлют. Противники в конкурирующих компаниях только и думают, как бы им обыграть вас и заполучить ваших клиентов. Они составляют хитроумные планы и разрабатывают ловкие стратегии по переманиванию покупателей и их удержанию. Они жаждут отвоевать ваши рынки. Вы должны думать о том же и делать это намного эффективнее. В бизнесе единственная имеющаяся у вас гарантия – это способность служить клиентам на более высоком уровне, чем это делают конкуренты. Вы обезопасите себя только в том случае, если будете точно знать, чего хотят ваши покупатели, за что они готовы платить, и сможете ли вы обеспечить их этими товарами и услугами быстрее и качественнее, чем ваши конкуренты. Ваш самый ценный актив. Самый ценный актив любой компании – это ее репутация на рынке, то, какое ее представляют покупатели. Самый ценный актив вашей компании состоит в том, что говорят покупатели о вашей компании между собой. Репутация – то, как вас описывают покупатели потенциальным клиентам, и есть решающий фактор, определяющий положение компании на современном рынке. Наиболее процветающие компании вкладывают огромные средства в рекламу, продвижение товаров и установление связей с общественностью с тем, чтобы и существующие клиенты, и потенциальные высоко отзывались об их продукции и формировали положительное отношение к их деятельности. Сила репутации. Не так давно в Фениксе, штат Аризона, был проведен опрос общественного мнения. Покупатели давали оценку различным универсальным магазинам. Какой магазин, по вашему мнению, предлагает посетителям наилучшее сочетание качества и обслуживания? Неудивительно, что почти 50% опрошенных покупателей оценили сеть магазинов Nordstrom выше всех прочих благодаря первоклассному обслуживанию и высочайшему качеству. Эта сеть имеет самую высокую репутацию среди всех универсальных магазинов страны. Что самое удивительное, в Фениксе не было ни одного магазина этой сети. Единственное знакомство опрошенных с магазинами Nordstrom состоялось в Калифорнии, откуда они вернулись полные впечатлений, которыми делились со своими друзьями. Репутация Nordstrom как продавца качественных товаров и высочайшего сервиса оказалась настолько мощной, что даже те, кто никогда в нем не бывал, отдали ему свой голос. Репутация именно такого масштаба и уровня в конечном итоге перерастает в грандиозный успех. Вы должны непрерывно заботиться о создании положительной репутации, благодаря которой покупатели будут отдавать предпочтение вашей продукции, а не продукции ваших конкурентов. Сражение при Ватерлоо. Сражение при Ватерлоо, произошедшее 18 июня 1815 года, стало, вероятно, самым крупным и решающим сражением в Европе того времени. Наполеон за 20 лет командования одержал бесчисленное множество блестящих побед, поэтому казалось, что у герцога Веллингтона нет ни малейшего шанса. Судьба и будущее французской, прусской и австрийской империй, а также английское господство в Европе, зависели от исхода сражения. Ставки были чрезвычайно высоки, и все шансы были на стороне противника. Хотя у Веллингтона каждый солдат был на счету, он все-таки отделил одно войско от основной армии и разместил его в качестве резерва на дороге в Брюссель в случае, если он потерпит поражение на поле боя. Веллингтон отдавал себе отчет, что если французы одержат верх, то разобьют его в пух и прах, и не имея такого резерва, его армия уже не сможет перегруппироваться для нового удара. Веллингтон верил, что одна проигранная битва гораздо лучше полного поражения. Французы же все имеющиеся силы бросили в битву. В бой вступили и конница, и пехота. Когда ближе к вечеру с приходом подкрепления в виде войск Блюхера удача начала отворачиваться от французов, никаких запасных сил у них не осталось. В результате французская армия была разгромлена и уже не представляла серьезной угрозы, потеряв былую мощь. Наполеон был повержен. Франция еще долго не могла оправиться и восстановить силы. Просто Наполеон не сумел обезопасить себя от возможных превратностей фортуны. Ожидая лучшего, надейся на худшее. Бернард Барух, известный финансист, однажды сказал: «Если дела какое-то время идут хорошо, люди свыкаются с мыслью, что дела всегда будут идти хорошо. Если дела какое-то время идут плохо, люди свыкаются с мыслью, что дела всегда будут идти плохо. Ни первое, ни второе неверно. Бизнес переменчив». Управляйте своим бизнесом, как окруженным врагами войском. Как Веллингтон, вы должны планировать победу, но оставлять необходимые резервы на случай неожиданных превратностей. Защищайте фланги. Предпримите все необходимые шаги, чтобы обеспечить процветание бизнеса. Даже если дела у вас идут превосходно, оставайтесь начеку и будьте готовы к возможным спадам и неприятностям. Бизнес переменчив. Процесс обеспечения будущего начните с разработки детальных и скрупулезных финансовых проектов на следующие 6-12 месяцев. Какой суммой вы располагаете в настоящий момент? Сколько вам еще требуется? Всегда спрашивайте себя, какая наибольшая финансовая неприятность может приключиться со мной в следующем году? Что бы для себя ни решили, выделите нужные резервы для защиты от внезапного спада в торговле и доходах. Определите основные источники прибыли и самые важные группы клиентов. Какие ваши товары или услуги имеют наибольший спрос? Какие организации или отдельные лица являются вашими основными клиентами? Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы сохранить эти источники дохода? Не забывайте, что задача любой компании – привлечь и удержать клиента. Вы не должны ограничиваться лишь завоеванием покупателей, но обязаны делать все возможное, чтобы сохранить их. Обдумайте основные источники финансовых средств и проанализируйте свои связи в банковском мире. Что случится, если ваш кредит внезапно отзовут? Что вы можете предпринять, чтобы защитить себя от любых неприятностей и проблем с банком? Когда мы были детьми, в нашей семье существовало непреклонное правило: «семья узнает первой». Это означало, что если кто-то из нас попадал в неприятную ситуацию, то об этом следовало сразу же рассказать родителям. Они должны были узнавать о неприятностях от своих детей, а не от посторонних. Это правило жизненно важно для общения с банками или любыми другими организациями, обеспечивающими вас деньгами. В случае возникновения проблемы любого рода, семья должна узнать первой. Первыми сообщайте им о своих проблемах. Заветное правило для работы с банками – никаких сюрпризов. Сюрпризы в отношении денег редко бывают приятными. Можете ли вы каким-то образом укрепить банковские и финансовые связи? Возможно ли их расширить? Есть ли у вас некие альтернативы на случай самого худшего? Надежда – это не стратегия. Помните, предупредить болезнь намного лучше, чем лечить ее. Ваш бизнес должен быть застрахован от любых непредвиденных случаев и критических ситуаций, которые вы не сможете разрешить при помощи денег. Воспользуйтесь услугами профессионального страхового агента, чтобы определить те области и сферы деятельности, в которых вас могут ожидать потери, судебные процессы или различные иски. Поскольку список противоправных деяний расширился до бесконечности, необходимо принять все возможные меры предосторожности. Самое мудрое, что вы можете сделать – приобрести страхование ответственности, чтобы защитить себя от требований возмещения убытков или нанесения повреждений, предъявляемых к вашей компании или кому-либо из сотрудников. К счастью, страхование ответственности такого рода относительно недорого.